Завернув за угол, Полли направилась по коридору к детской. Вдруг она заметила Рауля, беседующего с адвокатом Дигби Карсоном у окна. Мужчины не слышали ее приближения, и она поспешила укрыться в одной из ниш. Полли была слишком застенчива и не рискнула присоединиться к ним, тем более что и одета она была неподобающим образом. Шаль поверх ночной рубашки и тапочки. «Ну и как тебе такое... развитие событий?» — тихо спросил адвокат. Полли замерла. «Безумно счастлив, Дигби!» «Я серьезно, Рауль?» «Это сарказм, а не юмор, Дигби. Моя маленькая женушка оказалась намного хитрее всех предшествующих золотоискательниц», — язвительно произнес Рауль. «Мой сын стал козырным тузом в ее шантаже». Шок от услышанного оказался настолько сильным, что у Полли подогнулись колени, и она привалилась спиной к стене, чтобы не упасть. «Ничего, теперь мой сын со мной, а там посмотрим». У Полли зазвенело в ушах. Этот звук все нарастал, и она закрыла руками уши. Как сквозь вату она слышала продолжение их разговора, но не могла разобрать слов. Когда она осмелилась выглянуть из своего укрытия, коридор был пуст. Не очень сознавая, что делает, Полли бросилась в свою комнату. «Золотоискательница! Шантажистка!» Все еще не веря, что услышанное относилось к ней, что именно так думает о ней ее муж, Полли бросилась на кровать. Душевная боль становилась нестерпимой. Рауль презирает ее. Неужели с этим человеком она надеялась начать в Венесуэле новую жизнь? С мужчиной, который откровенно не желает и презирает ее? В ее смятенном состоянии ясно было только одно. Она не может доверять Раулю, не может рисковать сыном и ехать в Венесуэлу. Через некоторое время нянечка везла коляску с Луисом. Увидев, что Полли одета в халат и тапочки, женщина улыбнулась. «Я вижу, вы как раз собирались идти за малышом. Ваш муж сказал, что вы спали, когда он заходил к вам. Но я знаю, что вы любите кормить Луиса сами». Только когда за нянечкой закрылась дверь и Полли осталась вдвоем с сыном, она перевела дыхание. Пытаясь справиться с парализующим страхом, она посмотрела на младенца и приняла решение. Схватив с тумбочки записную книжку, Полли стала судорожно листать страницы, пока, наконец, не нашла номер, который ее подруга Макси заставила записать, когда они виделись в последний раз на оглашении завещания их крестной. «Лис всегда знает, как со мной связаться», — сказала тогда Макси. Дрожащей рукой Полли набрала номер Лис Блейк. Как только пожилая женщина поняла, кто звонит, она продиктовала номер Макси. Услышав в трубке такой знакомый, слегка хрипловатый голос подруги, Полли ощутила огромное облегчение. «Это я, Полли», — быстро заговорила она. «Макси, мне нужно где-то укрыться». Час спустя, оставив записку Раулю, Полли с Луисом на руках вышла из дверей клиники и села в поджидающее ее такси. Регистратор ничего не заметил, занятый приемом новых пациентов. Глава 5. Полли вкатила коляску в комнату. Отбросив назад гриву своих потрясающих белокурых волос, Макси склонилась над малышом и воскликнула. «Какой же он прелестный! Так бы и украла его у тебя!» Глазами, полными любви, Полли посмотрела на спящего сына. Ему исполнилось уже 4 недели, и с каждым днем он становился все красивее. Испытывая чувство глубокого раскаяния за то, что лишает Рауля возможности видеть, как растет его сын, она дважды посылала короткие письма с вложенными фотографиями Луиса доктору Бивану в клинику, зная наверняка, что он обязательно передаст их Раулю. Сказочный пентхаус, в котором она поселилась, принадлежал Макси и ее мужу Ангелосу. Сами супруги жили в другой, не менее роскошной квартире в центре Лондона, представив дело так, будто это не они оказывают любезность Полли, а она, присматривая за пустующей квартирой. Весь дом принадлежал Ангелосу, и он решил сделать в нем ремонт, превратив остальные квартиры в такие же роскошные апартаменты, чтобы впоследствии продать. «Ну, и как ты себя чувствуешь?» — спросила Макси, принимая из рук Полли чашку с кофе. «Виноватый», — печально призналась Полли. Затем она попыталась улыбнуться, чтобы не выдать всю глубину своего отчаяния. «Ты не должна испытывать чувство вины», — возразила Макси. «Тебе надо побыть одной и разобраться в себе. У тебя выдался тяжелый год. Слишком много потерь, слишком много горя.